2.2. Философский анализ понятия состояния в квантовой теории. Что же думают философы насчет категории состояния в квантовой физике? Это понятие и его толкование во многом определяют отношение исследователей квантовой механики. Состояние – фактически одно из ключевых понятий, с помощью которых постигается физический смысл квантовой механики. В этом его методологическое и логическое значение. Сложившийся на основе механистических представлений идеал понимания требовал назвать точные и однозначные характеристики состояния системы в каждый момент времени. Однако в квантовой механике этот идеал был перечеркнут. Отсутствие ясного философского осмысления понятия состояния, его философской интерпретации и подмена ее частными научными представлениями поставили перед естествоиспытателями вопрос, что такое состояние в квантовой механике, что такое состояние вообще. Первоначально понятие состояния применительно к микромиру пытались определить на основе классических методологических требований, используя привычный механистический подход, что оказалось невозможным. Опираясь на классические представления о состоянии, де Бройль пытался объяснить состояние микрообъектов движением волны с привязанной к ней частицей – теория волны Пилота. Согласно этой теории, волны рассматриваются как распределенное в пространстве реальное поле. Однако, как стало ясно после появления работ Шрёдингера, попытка интерпретировать У-функцию как некое реальное поле оказалась несостоятельной. В методологическом плане эта несостоятельность определила стремление перенести наглядность классического понятия состояния, отождествляемого с понятием тела, и его описание в область неклассических представлений. Ошибочность концепции волны Пилота была подтверждена и экспериментальными данными. Существует несколько точек зрения на трактовку квантово-механического состояния. Об одной из них, точке зрения де Бройля, в которой квантовое состояние интерпретируется как некая реальная волна, мы уже упомянули и отметили ее физическую и методологическую несостоятельность. Согласно другой точке зрения, Бом и фон Нейман, квантово-механическое состояние – математический прием, не более. Бом отмечает, что состояние рассматривается в принципе лишь как промежуточный и чисто математический символ, которым можно манипулировать по определенным предписанным правилам так, что это позволяет правильно вычислять вероятности экспериментальных результатов различного рода. Бом. Причинность и случайность в современной физике. 1959, страница 153. Фон Нейман пишет следующее. Строго говоря, состояние – это лишь теоретические конструкции. В действительности, в нашем распоряжении оказываются лишь результаты измерений. С этой концепцией нельзя согласиться хотя бы потому, что в ней совершенно не ясно, почему этот чистый символ понятия состояния играет весьма важную роль в квантовой механике. И У-функция, как характеристика состояний, описывает результаты, согласующиеся с экспериментом. Нейман фон. Математические основы квантовой механики. 1964, страница 255. К подобной концепции можно подойти только на основе отождествления математического символа У-функции с реальным состоянием микрообъекта. Корни подобного отождествления уходят в классическую механику, где, как сказано выше, понятие состояния отождествлялось с его описанием. Подобное отождествление до сих пор широко распространено и среди физиков, и философов. Если же считать, что квантовый объект реален, то мы должны прийти к выводу, что его состояние реально и определяет характеристики, в частности, У-функцию. Действительно, сама У-функция – лишь математический символ, продукт человеческого сознания, и поэтому имеет под собой вполне реальную материальную основу. У-функция связана с реальными процессами через понятия, отражающие внешние свойства микрообъектов. Таким образом, для выяснения физического смысла У-функции необходимо установить связь этого понятия с другими понятиями физики, а также с философскими категориями. Это позволит определить место и роль понятия у функции в структуре и развитии квантовой механики. На основе подобного анализа можно найти природный аналог у функции, но анализ этот имеет смысл начинать с анализа понятия состояния. Физический смысл у функции прояснится лишь тогда, когда оно будет четко определено в квантовой механике. Как отмечают философы, в частности Симанов, следующая ошибка рассматриваемого толкования понятия состояния в квантовой механике – противопоставление общего и единичного. Открытым остается вопрос о природе состояния квантово-механического объекта и в интерпретации Эйнштейна Мандельштама Блохинцева, согласно которой квантовая механика изучает поведение не индивидуальной микрочастицы, а совокупности большого числа этих частиц и совокупности систем частиц. Эйнштейн писал, что U-функция ни в коем случае не описывает состояние, свойственное одной единственной системе. Она относится скорее к нескольким системам, то есть к ансамблю систем. Эйнштейн, физика и реальность. Ссылка на статью. Иначе говоря, U-функция является характеристикой состояния большого числа однотипных независимых микрообъектов, находящихся в определенных условиях. То есть квантовая механика – это статистическая теория ансамбля микрообъектов. Философы считают, что подобная концепция весьма ограничена и абсолютизирует опосредованный подход к анализу квантового состояния. Она не лишена также определенных логических недостатков. Согласно ей, квантовый ансамбль является первичным объектом изучения в квантовой механике. Но определение, даваемое у функции, относит ее к микрочастице, и понятие «квантовый ансамбль» в него не входит. Кроме того, U-функция определяется внешними макроусловиями, независимо от ансамбля. Следовательно, квантовый ансамбль – это вторичный объект. Из утверждения «квантовый ансамбль составляют изолированные частицы» неясно, каковы специфические свойства ансамбля, которые отличают его от классических статистических ансамблей. Очевидно, специфичность квантового ансамбля обусловлена особенностями, специфичностью составляющих его микрочастиц. Мы возвращаемся к тому, что на первичном уровне, и опять-таки первичный уровень, микрочастицы. Следствием подобных представлений явилось неправильное толкование и определение понятия квантово-механическое состояние. Состояние частицы или системы, характеризуемое волновой функцией, подчеркивает Блохинцев, следует понимать как принадлежность частицы или системы к определенному чистому квантовому ансамблю. Именно в этом смысле и будут употребляться в дальнейшем слова «состояние частицы», «состояние квантовой системы» и так далее. Блохинцев «Основы квантовой механики», 61 год, страница 53. Таким образом, понятие «квантовый ансамбль» определяется через понятие «состояние частицы», а понятие «состояние» через понятие «квантовый ансамбль». К тому же, данное определение фактически сводит сущность квантово-механического состояния к принадлежности частицы к ансамблю. Очевидно, что подобное толкование неудовлетворительно. Квантовая механика требует создания системы идеализации, базирующейся на понятии реального состояния индивидуального объекта. В этом смысле определенный интерес вызывает концепция квантового состояния, предложенная Фоком. Он в основном опирается на реальность квантово-механического состояния отдельного микрообъекта. Фок считает, что U-функция относится не к ансамблю частиц, а к отдельной частице, характеризуя вероятность того или иного состояния микрообъекта при данных условиях. Он вводит в описание состояния микрообъекта существенно новый элемент – понятие вероятности, а тем самым и понятие потенциальной возможности. И далее пишет: «Введение их отражает не неполноту условий, а объективно существующие при данных условиях потенциальные возможности». Фок. «Квантовая физика и строение материи», 1965, цитируется по книге Симанова. Следовательно, U-функция характеризует возможные состояния микрообъекта при определенном макроскопическом окружении. Эти возможные состояния представляют собой ансамбль. В действительность превращается одна из возможностей этого ансамбля. Таким образом, по Фоку, понятие «квантово-механическое состояние» отражают присущие микрочастицам объективные возможности обнаружения определенных значений физических величин. Как замечает Симанов, подобное толкование наиболее тесно смыкается с философской интерпретацией понятия состояния, как отражающего определенные формы бытия материальных объектов. Но и здесь виден ряд недостатков. Действительно, такое толкование отражает лишь одну сторону реального квантово-механического состояния, а именно возможность его проявления, и ничего не говорит о сущности самого состояния. В интерпретации Фока заметно влияние классических представлений, в которых состояние объекта отождествлялось с его характеристиками. Нельзя также трактовать это понятие в отрыве от других философских категорий. Обоснование и толкование этого понятия осуществимы лишь в системе других понятий и представлений, что можно сделать только на основе соотнесения новых данных с общими представлениями о структурной организации материи и с теорией познания. Далее Симанов анализирует взгляды различных философов и делает некоторые выводы, например, следующий. Состояние объекта обусловлено внешними и внутренними взаимодействиями и формируется ими, то есть состояние обусловлено как внешним окружением, так и внутренним миром. Еще один вывод. Не состояние объекта задается характеристиками, а характеристики определяются его состоянием. Точнее, в процессе изучения объекта выделяется то или иное его состояние, которое описывается выбираемым нами набором характеристик, а величины их определяются состоянием объекта и так далее. Пожалуй, довольно о философии. Я понимаю, что нелегко разобраться во всех этих философских рассуждениях, но думаю, мне удалось донести мысль, что с понятием состояния в квантовой теории все не так просто. Почему же нет единого мнения о состоянии среди квантовых физиков? Почему в классической физике не существует проблем с понятием состояния, а вот в квантовой теории сложности возникают? На этот вопрос я постараюсь ответить ниже. Пока же скажу кратко. Все очень просто. Единого мнения нет потому, что квантовая теория существенно расширяет пространство возможных состояний, в которых может находиться система. И оказывается, что есть такие состояния объектов, которые ни в какие ворота не лезут с точки зрения наших привычных представлений о реальности. Например, нелокальные запутанные состояния, которые являются просто мистическими для классической физики. Отсюда и различные попытки избавиться от этой мистики и вернуться в область привычных представлений о реальности. Но нужно ли это делать? Неправильнее ли будет принимать мир таким, какой он есть, и не подстраивать его под свои представления? Может быть, и не нужно пытаться изо всех сил втиснуть квантовую теорию в тесные рамки видимой нами реальности? Может быть, лучше честно признаться в том, что окружающая реальность гораздо шире, полнее и глубже не только классической физики, но и вообще любых наших теоретических моделей и представлений о реальности. Есть два основных способа, с помощью которых физики пытаются вернуть квантовые состояния в лоно привычных классических представлений. Первый – вообще закрыть глаза на то, что вектор состояния имеет под собой реальную физическую основу, и считать его всего лишь математическим символом, который только помогает описывать реальность. И второй – это ансамблевая статистическая интерпретация квантовой механики. Но ни тот, ни другой способ не проходит элементарной проверки с точки зрения диалектической логики и философского анализа. Противоречия снимаются лишь в одном случае, когда состояния системы имеют под собой реальную физическую основу, и это именно состояние одной системы, а не какого-то там искусственного ансамбля. Лишь при таком условии удается свести концы с концами в философском плане. Но при этом мы вынуждены будем признать, что любая система может находиться в сверхъестественных, трансцендентных, запредельных, потусторонних состояниях, немыслимых с классической точки зрения.